Алло. 02, блядь. Ну чего? А то я, блядь, твой голос не знаю. И что не говорит-то? А я нет. Алло. Господи, подруга, ты за... Да я сразу, блядь, на, вижу, я тебе что дал, ты машинчик. Алло. Алло. Да нахуй ты мне сдался. Алло. Ты иди-то нахуй. Алло, ты кто такая? Какое твое дело до моих сервантов, до моих... до моей обстановки, блядь? Тетёль, ты чё, в натуре с кем базаришь, так вот, въезжаешь? Я ж тебя мочкану, дура. Кислотой я болью, тебе твои детей, ёпта, ты с кем базаришь, дура? Я Лёшку тоже. Кислотой обрызну нахуй. Ты, бля, сначала убрал свыс, объяснись, с кем базаришь. Я Лёш Кутузов. Какой бизнес? Кто я? Да я... Пошёл нахуй со своими глупыми ты вопросами! Ты дура, я Зубакова резал этого. Ты дура, объяснуйся, с кем базаришь. Придурок ёбаный. Раз ты преступник, я то не преступник, я убийца. Дура! Ты в натуре сначала объяснись, с кем базаришь. Нарисуйся. Раз ты преступник, то должен сидеть. Да. У меня судимость, сука, есть. Ты понимаешь? Ну, с тобой... А, я не Шкода. Я преступник. А ты подумай, с кем базаришь. Блядь, не картофь, ёбаная тварь! Тварь, хорошо? Ты, ну, сука, смотри, дура ёбаная! Когда я тебя выцелю, я тебя мочкану, сучара! Я тебе уши отрежу и заставлю и тебе их жрать! Ты понимаешь, где ты, сучка, позаришь? Понятно? А, ты боишься, я тебя не выстрелю. Ой. Одного идиота мы выстрелили. Придурок, твой маски. Чего? И ты, соседка ёбнут у меня в крови. Соседка ёбнут у меня в крови. Блевать и жить будешь. Понятно, а теперь пошёл нахуй. Чё, кто ты, сука, несёшь хуйню какую-то? Чего я раздаю? Чего, блядь? Блядь, да что за телефон? Чего? Ты уже не залез. Что? Блядь, дура, ты не залез. Я понял.